Глава 31. Лиза. Я ждала понедельника и одновременно боялась, что он наступит. Мне хотелось поскорее увидеть Филиппа, но я уже не представляла, как себя вести рядом с ним. Очевидно, я не могу и дальше игнорировать его знаки внимания, да и не хочу. Оставалось только надеяться, что это все не игра для него, и он испытывает ко мне такие же чувства, как и я к нему. Утром, когда я пришла на пары, первое, что бросилось мне в глаза, это заплаканная Алиса. Ее подружки участливо вытирали слезы и подносили платочки, сочувствующе вздыхая по очереди. Я, конечно, догадывалась, что послужило причиной этого наигранного спектакля, но все же решила уточнить. Что-то случилось? «Ты еще смеешь спрашивать?» — прошипела Алиса, выходя из себя. «Я так и знала, что у него кто-то есть. Наверняка это ты влезла в наши отношения с Филиппом. Из-за тебя мы расстались!» «Чтобы расстаться, надо как минимум встречаться», — невозмутимо подумала я. Сейчас я была уверена, отношениями там и не пахло. Во всяком случае, словам Филиппа я верю больше. Я ни разу не ловила его на вранье, а вот моя одногруппница попалась на лжи буквально на прошлой неделе, когда сообщила своим подружкам, что идет в кино с моим боссом. Жаль, она не знала, что в этот момент он будет со мной на тренировке. Сама себя загнала в ловушку, и ее обман стал слишком очевиден. По крайней мере, для меня. «Алис, прекрати нести ерунду и впутывать меня в свои домыслы». Жестко осадила ее я. Иначе мне придется ответить, и поверь, мне найдется, что рассказать. Хоть Алиса и пыталась сделать меня крайней, обвиняя в том, что рассталась с Филиппом по моей вине, я не стала раскрывать все карты и позорить ее перед группой. Да, можно доказать всем, что она патологическая врунья, но если так подумать, мне было ее жаль. Это же надо настолько стать заложницей своей лжи. Тот случай, когда так хорошо соврала, что сама себе поверила. Теперь никак не может вернуться на землю и смириться с текущими реалиями. Да, Алисе посчастливилось попасть в крутую тусовку летом и даже каким-то образом подцепить завидного холостяка. Но это было всего раз или два, да еще и на таких условиях, что вообще гордиться нечем. Демонстративно отвернувшись, я села за свою парту рядом с девочками. Вика, понимающе посмотрела на меня и улыбнулась. Мы читали мысли друг друга без слов. К тому же она была в курсе этой истории. «Дело, конечно, твое, но я бы не стала ее щадить», — шепнула мне Вика. Я задумалась на мгновение, осознавая, что на самом деле мне все равно, и меня мало волнует обвинение Алисы. Главное, что Филипп действительно поговорил с ней и расставил все точки над «и». Теперь она точно знает, что между нами ничего нет. А я, наконец-то, могу быть уверена, и этот мужчина свободен. Похоже, за последнее время у меня успел выработаться иммунитет от сплетен. В конце концов, люди всегда будут говорить особенно о тех, кто чем-то выделяется. А Филипп, несомненно, привлекает внимание. Успешный мужчина приятной внешности всегда будет объектом обсуждений. Если между нами действительно все сложится, то наверняка вызовет новую волну слухов. Но теперь я понимаю, что это неизбежно, и не стоит тратить на это свои нервы и силы. «Ты знаешь», — сказала я подруге, — я вдруг поняла, что меня совершенно не волнует, что там думает или говорит Алиса. Вика удивленно подняла брови. «Ты уверена? А как же сплетни?» «А что сплетни?» — пожала я плечами. «Пусть говорят. Я знаю правду, Филипп знает правду». Остальное не имеет значения. «Ого!» — улыбнулась Вика. «Кажется, кто-то повзрослел». «Может быть», — рассмеялась я. «Или просто устала переживать из-за чужого мнения». «Горжусь тобой, подруга!» — тихо шепнула мне Вика. Я вздохнула и сосредоточилась на лекции. Нужно думать об учебе и о своем будущем, а не о чужих разговорах за спиной. На последней паре мне написал Филипп, заставив мой пульс резко участиться. Обычно мой босс не отвлекал меня от занятий, пока я в университете. Все задания от Филиппа поступали, когда я приезжала в офис, но сегодня он нарушил привычный ход вещей. Заинтригованная, я поспешила открыть сообщение. «У тебя во сколько заканчиваются лекции?» «В 13:30. Плюс дорога. Что-то случилось?» — ответила я. «Я заеду за тобой». Прочитала я, не веря своим глазам. «Это что-то новенькое. Мой босс решил вообще не отходить от меня, что ли?» От этого было и трепетно, и тревожно одновременно. Я, конечно, рада любому поводу, чтобы провести с ним время, но вдруг что-то произошло, и всю романтику сейчас просто нафантазировала. Да и какая романтика в обед? Кажется, мне уже можно поставить окончательный диагноз. От влюбленности расплавился мозг. До конца пар я вся мучилась от нетерпения, то и дело поглядывая на часы, но как только лекции закончились, я специально немного задержалась. Во-первых, меня охватило волнение, и я пошла в туалет, чтобы умыться холодной водой и успокоиться. Во-вторых, я подумала, что будет лучше, если мои одногруппники успеют разойтись. Не знаю, зачем я понадобилась боссу так срочно, но мне не хотелось, чтобы та же Алиса и ее подружки увидели нас вместе, тогда они убедятся в правдивости его обвинений. Выйдя из университета, я увидела припаркованный неподалеку серый автомобиль Филиппа. Он стоял, облокотившись на машину, и улыбался мне. Я пошла к нему навстречу, чувствуя, как с каждым шагом сердце стремится вырваться из груди. «Элизабет, привет!» «Филипп, что вас привело сюда?» «Отличные новости!» Расплылся в улыбке мой босс. «Настолько отличные, что вы не вытерпели и приехали за мной в универ?» Я усмехнулась, заряжаясь его настроением. «Признаюсь, еле сдержался, чтобы не вызвать тебя посреди пар». Улыбнулся мой босс. «Потом решил, что способен провести полчаса наедине с этой информацией». «Ну все, не томите!» Сгорая от нетерпения, я поторопила его. «Что случилось?» «Мне кажется, будет справедливо, если ты сама это прочитаешь». Филипп протянул мне папку с документами. Обычно в сериалах героям хватает пары секунд, чтобы переварить увесистый талмуд. В реальности мне понадобилось гораздо больше времени. Тем более все документы были составлены сухим формальным языком. «Да ладно! Правда?» Еле сдерживаясь от восторга, спросила я. «Я все правильно поняла?» «Да. Нам дали разрешение на строительство. Сегодня передали землю в эксплуатацию», — подтвердил Филипп. Я почувствовала, как волна эйфории накрывает меня с головой. Первый важный рубеж в деле, над которым мы так много работали, пройден. Не в силах сдержать эмоции, я издала радостный вопль и, не задумываясь о приличиях и последствиях, бросилась к Филиппу. Обвив руками его шею, я почувствовала, как его сильные руки обхватили меня в ответ. «Поздравляю нас», — тихо сказал Филипп, не размыкая объятий. «Кажется, мы отличная команда». «Лучше», — подтвердил Филипп, слегка отстраняясь, чтобы посмотреть мне в глаза. Снова, как в тот раз, когда мы были в командировке, показалось, что Филипп вот-вот меня поцелует. Момент был подходящий, но на этот раз, увы, этого не случилось. «Ты спрашивала, придумал ли я желание. Можно тебя пригласить на обед? Мне кажется, нужно это отпраздновать». «Вы издеваетесь?» — засмеялась я, шлепнув его по плечу. «Вообще-то и в мыслях не было». Серьезно, заверил мой босс. «Да нет же, я не об этом. Могли бы не тратить на это свое желание. Я и так согласна», — пояснила я, борясь со смущением, когда чувство эйфории начало сбавлять обороты. «Ладно, тогда приберегу его пока», — улыбнулся мой босс. Мы сели в автомобиль и поехали в сторону центра. А мое сердце все еще бешено колотилось от пережитых эмоций и близости Филиппа. Я понимала, что он затягивает меня в свой омут все сильнее. И уже не пыталась сопротивляться. Я добровольно нырнула в него с головой. «И что будет дальше?» — спросила я, пока мы были в дороге. «Дальше начнется все самое интересное. Можно начинать строить», — ответил Филипп. Вроде бы речь шла о торговом центре, но прозвучало несколько двусмысленно. Как будто мой босс говорил о нас и наших дальнейших отношениях. Я улыбнулась, глядя на профиль Филиппа, пока он вел машину. Часть меня хотела верить, что он имел в виду не только бизнес. Мой босс бросил на меня быстрый взгляд и слегка улыбнулся одними уголками губ, прежде чем снова сосредоточиться на дороге. Мы припарковались в центре города на парковке рядом с главной площадью и направились в сторону набережной. Я думала, Филипп хочет вначале немного прогуляться, но он пошел к тому самому ресторану, рядом с которым я когда-то увидела его с Кирой и другими ребятами. «Надеюсь, ты не против этого места?» — спросил Филипп, открывая передо мной дверь. «Нет, просто удивлена, что вы выбрали именно его». «Я подумал, что нам стоит создать здесь общие воспоминания», — многозначительно произнес он. Мы вошли внутрь, и Филипп уверенно направился к столику в дальнем углу зала с прекрасным видом на море. Официант поспешил к нам, предлагая меню. Пока я изучала список блюд, Филипп не сводил с меня глаз. Его взгляд ощущался почти физически, будто невидимые пальцы скользили по моей коже. «Что ты будешь?» — спросил он бархатным голосом. «Ризотто с морепродуктами», — ответила я, стараясь сосредоточиться на меню, а не на своих ощущениях. «Отличный выбор», — одобрил Филипп и сделал заказ официанту. За обедом мы обсудили детали предстоящей работы. Мой босс ввел меня в курс дела, рассказывая о наших планах разной степени долгосрочности. Помимо рабочих моментов, наш разговор то и дело соскальзывал на личные темы, потому что сложно игнорировать то, что Филипп успел проникнуть практически во все сферы моей жизни, от танцев до моей девичьей спальни. Разумеется, я не упустила возможности подколоть его за просмотр моих детских фоток у меня в комнате. Но и Филипп не растерялся, заверяя, что готов ответить мне тем же. «Я тоже могу показать тебе свою спальню и детский альбом в придачу», — усмехнулся мой босс. Я почувствовала, как мои щеки предательски покраснели. Филипп смотрел на меня с легкой улыбкой, а и в его глазах плясали озорные черти. «Спасибо, я как-нибудь воздержусь». С тяжелым вздохом отказалась я. «Что-то мне подсказывает, что ты лукавишь, но настаивать не буду», — сдался мой босс. «А я думала, вы будете умолять меня взглянуть на маленького Филиппа», — засмеялась я. Я бы применял другие прилагательные. Боюсь, слово «маленький» давно не соответствует действительности. Подмигнул мой босс, чем окончательно меня смутил. Если наш невинный обед проходил подобным образом, я даже думать боялась, что будет на танцах. Что-то мне подсказывало, если я окажусь слишком близко к этому мужчине, оторваться от него уже не смогу. И это было страшно и заманчиво одновременно. Да кого я обманываю, это было страшно заманчиво. Когда напротив меня такой змей-искуситель, под настойчивым взглядом которого я таю, как мороженое на солнце, сложно сохранять самообладание. Уж больно долго он кружил вокруг меня, приучая к себе и вынуждая привыкнуть к его знакам внимания. После того, как все преграды между нами исчезли, оставалось только гадать, когда он предпримет следующий шаг для сближения. Я уже жду. Однако сегодня Филипп решил меня пощадить. Поскольку ресторан от моего дома отделяли всего 2 остановки, мой босс предложил устроить мне внеплановый выходной. Вместо офиса он подвез меня домой и взял с меня обещание, что завтра мы встретимся в приемной, а потом на паркете. Предвкушение последнего помогло мне понять, как ощущаются те самые пресловутые бабочки в животе.